Этот мальчишка мой крест. Я его наказываю, нещадно деру ремнем, никакого толку. Нет, чтобы учиться, а он вертится в баре, набирает там всяких гадостей. Горе с ним, жалуется Перпетуа, замечая отсутствие младшего сына. Перпетуа появляется на веранде, довольный жизнью. У него смиренное выражение лица, зато плутовские глаза наслаждаются видом приоткрытых грудей, выставленных на показ ног и бедер. Он пришел напомнить о купании в реке, намеченном на это утро. Перпетуа велит Рикардо сопровождать тетку. Они отправятся в бассейн Катарины. Бассейн Катарины — прекрасная бухточка в излучине реки, где ее берега широко расступаются. Кристально чистая вода, галька и скалы. Отсюда видна стоянка лодок, катер Элиезера на якоре. Среди скал укромные уголки. Сняв платье, Антониетта и Леонора остаются в крохотных бикини. Они растягиваются на камнях. Лежа ничком, спускают бретельки, чтобы лучше загорали спины. Становятся видны запретные округлости, достойные того, чтобы ими любовались. Рикардо бросается в воду и уплывает далеко. Перпетуа с удочкой усаживается рядом с загорающими. Его глаза бегают без устали. Вечером при луне вот это купание. Когда наступит полнолуние, они придут сюда со Сканио, уже договорились. Тиета любуется Рикардо. Он плывет широко, взмахивая руками, ныряет, уже почти переплыл реку. Молодой атлет с загорелым мускулистым телом. Она встает, смело ныряет и уверенно направляется к середине течения, туда, где Рикардо. Бросив удочку, Перпетуа приглашает Леонору. «Пошли?» Ныряя, Рикардо спасается в водах реки. Возвратясь с прогулки после купания перед завтраком, игры в мяч или рыбной ловли, он погружается в чтение. Приняв ванну, тетка усаживается перед зеркалом, распахивает пеньюар, принимается за тюбики с кремом, баночки, флаконы. Аромат разносится по дому, щекоча ноздри юноши, старшего племянника, внимательного и скромного. Он всегда готов услужить тетке и кузине. «Не забывай, что Леонора твоя кузина», — напоминает ему Перпетуа. Но не подглядывает за ними, не преследует порочным взглядом, как поступает младший брат. Наоборот, он отворачивается, отводит взор, когда ненароком выглянет грудь, обозначатся контуры тела под пеньюаром или шортами. Он зарывается в книги, спасается в абстрактных теоремах алгебры. Ему нужно сосредоточиться, не позволять себе отвлекаться, иначе глаза сами собой направляются в сторону комнаты, где прихорашивается тетка, даже не прикрыв двери, нисколько не стесняясь. О, ужас! Он совершит смертный грех, если будет подсматривать за ней. А если увидит невольно, случайно? Как бы он ни старался, трудно избежать расставленных сетей. Хуже, чем видеть, думать. Приходится строго контролировать себя, подавлять дурные мысли. А сны? Как справиться с ними? Темно, лежа в гамаке, он слышит, почти ощущает тетку за вечерним туалетом. Она снимает косметику. Рикардо не решается закрыть дверь, но и при открытой двери доносится лишь тихий шум от переставляемых баночек и флаконов. Мало что видно. Когда же дверь закрыта, воображению нет пределов. Пеньюар сбрасывается, а рубашка так коротка. Спасение только в молитве. Так или иначе, ночью или днем, нелегка борьба с дьяволом, только Бог помогает справиться с ним. Занимаясь перед завтраком, он старается погрузиться в изучение математики или истории, в то время как в комнате напротив тетка подкрашивается и душится. Теоремы, формулы, португальские мореплаватели. Сосредоточиться невозможно. В семинарии запахи убаюкивали, здесь от них кружится голова. «Кардо!» «Да, тетя. Ты занят?» «Я занимаюсь. Но если вам что-нибудь нужно...» «Да, пойди-ка сюда». Рикардо оставляет книгу, входит в комнату. «Намажь мне плечи кремом и помассируй. Дай руку». Она выдавливает ему на ладонь пахучий крем. «Сначала размажь, а потом растирай». Она опускает пеньюар, обнажаются плечи. рукой Тиета прикрывает грудь, сама остается сдержанной, и на том спасибо.